Хвала небесам, Нико оказался достаточно прозорливым, чтобы помимо обещанного бокала вина предложить мне горячий обед. Ну, или ужин, если учитывать почти севшее солнце. В обеденном зале было удивительно светло для этого времени дня. Магические пластины, установленные по стенам просторного гулкого помещения, дарили ровный приятный свет. Огромный стол был накрыт белоснежнейшей скатертью и сервирован на две персоны. Нико был настолько любезен, что отодвинул передо мной тяжелый массивный дубовый стул с высокой резной спинкой, помогая сесть. Затем неспешно обошел стол к своему месту, взял бутылку вина и ловким движением откупорил ее. После чего щедро от души налил два бокала, один из которых вручил мне. «За знакомство!» — провозгласил он, лукаво поглядывая на меня через переливы алого. Если честно, поддерживать этот тост у меня не было ни малейшего желания, но протестовать я не осмелилась. Слишком заинтриговали меня те намеки, которыми Нико щедро завершил наш предыдущий разговор, поэтому я неохотно приподняла бокал в воздух и едва мазнула губами по его кромке, почти не попробовав предложенного напитка, после чего тут же отставила. В свое время наслушалась от братцев, что нет ничего проще, как добиться своего от девушки, перебравшей алкоголем. Нико, если и заметил мою осторожность, то предпочел не заострять на ней внимание, посудив, что у нас имеются более важные темы для разговора. Кстати, как раз он хлебнул из бокала с душой, одним глотком почти ополовинив его. Затем повелительно прищелкнул пальцами, и я поднесла руку ко рту, сдерживая возглас удивления. И было чему изумиться. Дверь, ведущая в коридор, вдруг распахнулась, и через нее сама собой влетела фарфоровая супница. Округлившимися глазами я наблюдала, как невидимый слуга ловко и быстро разлил по тарелкам бульон, после чего также стремительно удалился. От горячего сытного запаха поданного блюда у меня перехватило дыхание. Только сейчас я поняла, насколько проголодалась. Ладно, отложим светские беседы на потом. Нико оказался достаточно прозорливым и не надоедал мне вопросами и досужими рассуждениями до тех пор, пока моя тарелка не оказалась пустой. Сам он к супу почти не притронулся, лишь задумчиво крошил в блюдо хлеб, изредка поглядывая на меня. Когда я закончила, он опять прищелкнул пальцами, и картина повторилась. Сначала невидимый слуга унес наши тарелки, затем перед нами оказалось великолепнейшее жаркое, поданное в глиняных горшках. Наполовину расправившись с ним, я осознала, что насытилась и готова к разговору. Решительно отодвинула столовые приборы в сторону и устремила на Нико решительный взгляд. «А десерт?» Тут же поинтересовался он, предупреждая мои дальнейшие вопросы. Не дожидаясь моего ответа, поднял было руку, собираясь вновь вызвать таинственного помощника, но я отчаянно замотала головой. «Простите, но если я съем еще хоть кусочек, то просто лопну!» Изумленно пошутила я, заметив, что Нико ждет разъяснений. Помолчала немного и вполголоса добавила. «И лопну не только от переедания, но в первую очередь от любопытства. Сказать, что вы меня заинтриговали, значит не сказать ничего». «Рад это слышать». Слабая улыбка тронула губы Нико. Он несколько раз размеренно ударил пальцем по бокалу, словно задумавшись, как же начать свой рассказ, затем пожал плечами и попросил. «Пожалуйста, окажите мне небольшую милость перед тем, как я удовлетворю ваш интерес». Я мгновенно напряглась, не ожидая ничего хорошего. Что ему от меня надо? Наверняка сейчас какую-нибудь гадость предложит. А Нико не торопился продолжать, словно не понимая, как сильно я нервничаю. Он откинулся на спинку стула, положил локти на скатерть перед собой и удобно устроил подбородок на переплетенных пальцах, разглядывая меня с ленивым интересом. «Что вам от меня надо?» Наконец, устав от этой пытки неизвестностью, прямо спросила я и на всякий случай взяла в руки нож, благо что невидимый слуга пока не убрал приборы со стола. Мало ли, вдруг Нико приставать начнет, тогда я попытаюсь дать ему отпор и буду драться до последней капли крови. неважно, моей или его. Не пораньтесь, насмешливо посоветовал мне Нико, мимо внимания которого не прошел мой поступок. Я насупилась, попыталась придать своему лицу как можно более грозное выражение, но мой собеседник лишь усмехнулся, видимо, искренне позабавленный моими гримасами, и мягко произнес: «Мисс Беат, давайте оставим все формальности и перейдем на «ты». Сколько вам лет? 20, 22? Я, право слово, намного старше и не привык к тому, чтобы меня так упорно величали на «вы». Если честно, это заставляет меня нервничать. Кажется, будто в комнате кроме нас с вами присутствует целая толпа народа. Подобного поворота я не ожидала, поэтому растерялась. Неполную минуту думала, потом кивнула, соглашаясь с Нико. В принципе, ничего страшного в его просьбе нет. Если ему так будет проще, то ладно. Мне и самой надоело следить за каждым словом, лишь бы не брякнуть что-нибудь невежливое. Вот и отлично. Нико сиял самый радостный из всех возможных улыбок, довольно потянулся, словно кот, объевшийся сметаной, и спросил: «Быть может, переберемся в гостиную? Разговор обещает быть долгим, а эти стулья слишком жесткие для меня». И опять я кивнула. Интересно, мы когда-нибудь доберемся до сути, или Нико так и продолжит ходить вокруг да около? Почему-то у меня такое чувство, что он сам очень не хочет начинать обещанного разговора. Нико был настолько любезен, что опять помог мне с тяжелым стулом, отодвинув его, когда я решила встать. При этом он настолько стремительно пересек разделяющее нас расстояние, что его движения слились в одну размытую тень. Это меня уже не удивило. Точнее сказать, в Нико было столь много странного и непонятного, что я просто устала удивляться и начала воспринимать все как само собой разумеющееся. Оказавшись в гостиной, я с любопытством завертела головой по сторонам, изучая многочисленные портреты на стенах. Бррр, ну и страх. Картины были написаны с небывалым мастерством, поэтому казалось, будто все эти люди смотрят именно на меня. При этом на их лицах было изображено такое нескрываемое превосходство и аристократическая спесь, что я невольно почувствовала себя каким-то жалким червяком, осмелившимся потревожить их покой. «Жутковато, правда?» — спросил Нико, после чего подошел к столику с напитками, где откупорил очередную бутылку вина, прежде небрежно обтерев ее от пыли. При виде такой расточительности я покачала головой. Надо же, мог бы принести прежнюю из обеденного зала. В ней оставалось никак не меньше половины. Выдохнется ведь, и тогда придется выливать. А ведь это вино наверняка очень дорогое и ценное. Даже по крошечному глотку я успела оценить богатый аромат и терпкий, необычный вкус напитка. Но тогда я вообще ничего не понимаю. По всему выходит, что мой новый знакомый совершенно не стеснен в средствах. Зачем тогда он залез в мою лавку? Да, он сказал, что сделал это не из-за денег. А из-за чего тогда? Мага мог бы заинтересовать какой-нибудь талисман или амулет, но я абсолютно уверена, что не обладаю ничем стоящим. Да, какая-то дребедень у меня продается, но это именно что дребедень. По большому счету, это просто симпатичные вещички, которые приятно иметь у себя и верить в их чудодейственные свойства. Это мои предки. Продолжил тем временем Нико, вряд ли догадываясь, какие мысли по его поводу блуждают сейчас в моей голове. Без малейшего почтения ткнул в ближайшую картину, едва не расплескав содержимое бокала, который держал в руках. Вот это, например, моя мать, а слева мой отец. Я заинтересованно взглянула на указанные портреты, удивленно хмыкнула про себя, обнаружив явное несоответствие во внешности между родителями Нико и им самим. Мать – голубоглазая блондинка, очень хорошенькая, но ее красоту портили недовольно нахмуренные брови и скорбно опущенные уголки губ. Отец тоже светловолосый и светлоглазый, но неведомый мне художник запечатлел на его лице такую печать отвращения, будто в момент позирования несчастный был вынужден смотреть на самую гадкую и неприятную вещь в мире. Не похож, правда? Нико усмехнулся, словно прочитал мои мысли. «Взгляни на любой портрет. Везде только блондины и блондиночки. Самый темный цвет волос, который ты найдешь на картинах, пепельно-русый. И тут рождаюсь я. Карие глаза, черные волосы. Скандал, да и только. И особой пикантности ситуации придавало то, что к моменту моего рождения отец отсутствовал дома целый год. «И где же он был?» — невольно спросила я. «Понятия не имею». Нико меланхолично пожал плечами и бухнулся в кресло напротив моего. «Видишь, ребята, мой отец был так называемой тенью за троном, королевским магом по особым поручениям. Его привлекали в самых щекотливых ситуациях. Чаще всего его услуги требовались, когда правящей династии угрожало чье-либо существование. Как говорится, нет человека – нет проблемы». «То есть твой отец был наемным убийцей?» – потрясенно воскликнула я и невольно поежилась, вновь взглянув на портрет. «Да, теперь запечатленный на нем мужчина не казался мне привлекательным, как в начале. Гримаса отвращения превратилась в самый настоящий хищный оскал. И теперь становится понятно, почему мать Нико выглядит на картине так грустно». «Ха, суть ты уловила верно». Нико отсалютовал мне поднятым бокалом. Затем одним глотком опустошил его, чуть поморщился и, не вставая, потянулся налить себе еще. Спустя неполную минуту он глухо продолжил, вновь откинувшись на спинку кресла. Естественно, в кругу друзей и родных было не принято говорить о том, каким образом он добился столь высокого положения при дворе. Ха. Знаешь, люди любят играть словами. Так убийца у них часто превращается в родителя справедливости. Но суть-то остается прежней. Мой отец, барон Эттенбриан, был палачом высшей пробы. Всю свою жизнь он посвятил изучению магии смерти. Наверное, именно поэтому он поселился в такой глуши, как можно дальше от людей. Не нравилось, поди, видеть отвращение и ужас в глазах окружающих, для которых он все равно оставался убийцей. По всей видимости, моей матери, Эмили Бриан, в девичестве Артон, тоже пришелся не по душе род его занятий, но при заключении брака ее согласия особо не спрашивали, поскольку она принадлежала пусть и к дворянскому, но, увы, окончательно разорившемуся роду. Эмили была младшей дочерью в семье. У нее имелось еще три сестры. Естественно, о приданом речи не шло. Поэтому ее родители чуть ли не в ладоши хлопали, когда на красавицу Эмили положил глаз столь завидный жених. Да, они были, конечно, в курсе, чем именно барон Эттон заслужил благосклонность короля. Но, в конце концов, кто не без греха? Выпалив это на одном дыхании, Нико надолго замолчал, задумчиво покачивая бокалом с вином. Я смущенно заерзала в кресле, не совсем понимая, чем заслужила подобную откровенность. Если говорить на чистоту, я не очень люблю, когда передо мной начинают изливать душу. И уж тем более мне не нравится, когда это делает настолько малознакомый человек. По всей видимости, Нико ждет от меня каких-нибудь слов утешения. Но что мне ему сказать? Мол, забей, парень, история твоих родителей не уникальна. Считай, весь высший свет так живет. Дворяне и состоятельные горожане признают лишь браки по расчету. Деньги к деньгам, как любит говорить моя мать, когда объясняет, почему так и не вышла замуж. Ее родителям тоже нечего было предложить в качестве приданого. По крайней мере, у Эмили имелись невинность, доброе имя и, самое главное, дворянство. На что клюнул Эттон. У моей матери нет и этой малости. Лишь трое детей, рожденных от разных отцов. И сомнительная репутация дамы полусвета. Моей матери было 16, когда сыграли свадьбу. В этот момент продолжил свой рассказ Нико, и я отвлеклась от своих раздумий, вся обратившись вслух. Через пару месяцев после этого, не успев в достаточной мере насладиться объятиями молодой супруги, Эттон уехал, так сказать, отбыл по особо важному заданию. Кто ж тогда предполагал, что его не будет так долго? Матушка недолго скучала, в ее возрасте принято влюбляться и не задумываться о последствиях. Вот матушка и влюбилась в молодого горячего конюха. Будь она постарше, помудрее, то наверняка бы задумалась о средствах предохранения. Эх, если бы юность знала, если бы старость могла. И Нико грустно усмехнулся, в очередной раз потянувшись к бутылке за новой порцией вина. Теперь я начала нервничать. Если он продолжит такими же темпами, то очень быстро наберется алкоголя сверх всякой меры. А мне совершенно не хотелось остаться один на один с неадекватным пьяным парнем. Мало ли что ему в голову взбредет. Прости. Нико перехватил мой недовольный взгляд, виновато усмехнулся. Подумал немного и поставил бокал на стол, решив обойтись без добавки. Просто эта история очень болезненна для меня. Пожалуй, ты первая, кому я ее рассказываю. Я очень польщена, сухо сказала я, гадая, чем же заслужила такую честь, от которой, будь моя воля, с величайшим удовольствием бы отказалась. Наверное, мне неловко за то, что я вломился в твою лавку и перепугал тебя. Нико слабо улыбнулся. Несколько раз нервно ударил тонкими длинными пальцами по подлокотнику и опять продолжил рассказывать мне невеселую историю своей семьи. В общем, как ты уже поняла, моя мать забеременела. Вначале она не особо переживала по этому поводу, полагая, что муж в любой момент вернется, и она сумеет обмануть супруга. До поры до времени скрыв беременность. По крайней мере, это единственное объяснение, которое приходит мне в голову, когда я пытаюсь понять причины ее странного действия. Можно было бы найти какую-нибудь деревенскую знахарку, которая за вознаграждение устранила бы эту проблему при помощи трав. Ведь на поздних сроках это не действует. Так или иначе. Но когда барон Этан Бриан вернулся, то застал дома недавно родившую жену. Мне исполнилось 2 недели. Естественно, и дураку было ясно, что мой отец не барон Этан. Нико покосился на стоящий перед ним бокал вина. Видимо, это признание огнем обожгло ему горло, но выпить он все же не решался, лишь жадно облизал губы. Мой отец, позволю себе называть его так, поскольку официально я был рожден все-таки в браке, приехал домой поздно вечером. Глухо произнес он, не отрывая болезненно напряженного взгляда от вина. Он уже знал о произошедшем. Нашлись добрые люди, поспешившие доложить ему о витиеватых рогах на голове королевского палача. Отец был изрядно навеселе и сразу же отправился в спальню к жене. Старый добрый Томас, наш дворецкий, пытался его остановить, убедить, отложить неприятное разбирательство до утра. И отец убил его. Нико нервно хрустнул пальцами, устремив невидящий взгляд куда-то поверх моей головы. Затем, словно нехотя, посмотрел на меня и со странной полуулыбкой, более напоминающей болезненный оскал, выдавил из себя. «Ты разговаривала с ним, мой верный Томас, дворецкий призрак, видный лишь в зеркалах». Мои брови после этого признания сами собой поползли на лоб. «Так значит, это мне не почудилось, и я в действительности общалась с самым настоящим привидением?» Должно быть, за столом нам прислуживал не загадочный невидимка, а тот самый Томас, настойчиво предлагавший мне чуть ранее вина. «Понятия не имею, как так получилось», — произнес Нико. «Видимо, отец в бешенстве применил какое-то смертельное заклинание. Возможно, он даже не хотел убивать верного слугу, но что вышло, то вышло. В итоге душа Томаса оказалась навсегда привязанной к этому дому». А отец переступил через его тело и вошел в спальню перепуганной молодой жены. Та забилась в самый угол кровати и рыдала изо всех сил, прижимая к себе сына. Наверное, надеялась, что вид младенца разжалобит сурового супруга. Но она ошиблась. Барон Этан заставил ее положить младенца в колыбель, после чего убил ее. А затем и себя. Понятия не имею, почему при этом он пощадил меня. Возможно, решил, что младенец не повинен в грехах взрослых. Впрочем, кто знает, что творилось тогда в его сознании, одурманенном парами алкоголя. Нико флегматично пожал плечами и, не выдержав, все-таки потянулся к вину, прежде виновато покосившись на меня. Я сделала вид, будто не заметила его взгляда, брошенного украдкой. Тяжело вздохнула и попросила. «А налей мне тоже. Мне надо запить чем-нибудь крепким твою историю. Нико с готовностью плеснул в чистый бокал вина и протянул его мне. Наши пальцы невольно соприкоснулись, когда я брала напиток из его рук. И я подивилась тому, какими горячими они были, будто несчастный страдал от сильнейшего внутреннего жара. «Ты так все рассказываешь, как будто присутствовал при этом», — негромко проговорила я. Я понимала, что поступаю неправильно, возвращаясь к теме смерти родителей Нико, но мне никак не давали покоя белые пятна неясности в этой жуткой трагедии. «Вообще-то присутствовал», — с кривой ухмылкой отозвался Нико. «А еще присутствовал Томас, который и поведал мне обо всем, когда я подрос и стал интересоваться семейной историей. Видишь ли, родители Этана погибли при странных обстоятельствах, когда тому было совсем мало лет, поэтому они не смогли ничего сделать с нагуленным ребенком, официально признанным их внуком. Родителям моей матери было не с руки выставлять грязное белье погибшей дочери, не способной контролировать свою похоть. Поэтому они сделали все, чтобы не допустить скандала. К тому же до поры до времени они стали моими опекунами, то бишь получили полный доступ к состоянию рода Бриан. Конечно, в высшем свете ходили разные слухи о гибели барона Этана и его супруги, но царствующий в то время король Грегор I, отец нынешнего Грегора II, сделал все, чтобы утихомирить общество. Не хотел, чтобы имя его верного слуги полоскали все, кому не лень. Да и мои опекуны совершенно не стремились вводить меня в свет. Особенно упорствовал дедушка. Когда я достиг совершеннолетия, то понял, почему он так старается отгородить меня от окружающего мира. Не желал, чтобы кто-нибудь по доброте душевной открыл мне глаза на его пагубное пристрастие к азартным играм. Стоит ли говорить, что к тому моменту, как я получил возможность самостоятельно распоряжаться своим наследством, от него остался полный пшик. Дом, доверный призрак Томас, вот и все, что мне досталось от родителей. Нико одним глотком допил вино, остатки которого еще плескались в бокале, чуть дрожащей рукой потер лоб, затем откинулся на спинку и замер, глядя на меня. По всей видимости, это означало, что он закончил свою исповедь. Однако при этом на самые главные вопросы Нико так и не ответил. «Кстати, что это за имя такое? Разве так назвали бы потомка древнего рода? Скорее, оно присуще простолюдину, чем барону». «Так значит, ты барон», — протянула я, внимательно наблюдая за выражением лица своего собеседника. «Барон Николас Бриан, если быть точным», — с готовностью подтвердил мои слова Нико. После его слов я немного расслабилась. Ну что ж, это больше похоже на правду. Правда, я до сих пор не понимаю, почему Нико обладает магическим даром, если его настоящим отцом был некий безымянный конюх, а не Этан Бриан. «Что еще тебя интересует?» — полюбопытствовал он, хмыкнул в ответ на мой изумленный взгляд и пояснил. «Ты так выразительно хмуришь брови, будто хочешь спросить еще о чем-то, но стесняешься. Давай, выкладывай все как на духу. Обещаю говорить правду и только правду, дабы между нами не оставалось никаких недоговоренностей». «Ты маг?» — прямо спросила я. «И если да, то почему? Способности можно получить только по наследству от отца или матери, но ты сам сказал, что не являешься сыном барона Этана». «А это еще одна загадка, которую оставил мне мой так называемый папаша». Нико фыркнул себе под нос, будто мой вопрос его чем-то развеселил. «Я действительно маг. И даже очень неплохой. Правда, в академии не обучался. В детстве я был под строгим присмотром бабушки и дедушки, которые ни за что не выпустили бы меня из-под своего надзора. Поэтому не допускали ко мне посторонних, способных разболтать о моих так называемых странностях. А в юности мне хватило ума не выказывать особых талантов, поскольку более всего я разбираюсь в магии смерти». «Магии смерти?» – переспросила я, почувствовав, как от этого словосочетания волосы на голове у меня зашевелились от ужаса. Забавно, правда? Нико хохотнул. Правда, веселья в этом не было ни на каплю. Хороший подарок мне оставил в наследство барон Эттон. Томас считает, что отец, который, понятное дело, никаким отцом мне не был, передал мне свой дар перед смертью. А, скорее всего, это никакой не дар, а самое настоящее проклятие. «Но зачем он так поступил?» – удивленно спросила я. «Возможно, был настолько зол на супругу, наставившую ему рога, что решил хотя бы таким образом отыграться на младенце, когда понял, что убить его все равно не сможет». Нико хладнокровно усмехнулся. «А может быть, хотел, чтобы я унаследовал не только его состояние, на которое вообще-то не имел никаких прав, но и частичку его могущества?» Тяжело сказать, однако факт остается фактом. Но помимо этого я получил также и дневники барона. Бабушка и дедушка никогда не обращали особого внимания на то, чем я занят. Главное, чтобы под ноги не лез и не мешал их кутежам. Богатство, полученное на склоне лет, дурманило им разум, заставив пуститься во все тяжкие. Балы, приемы, азартные игры и дорогие, никому не нужные побрякушки. Они предпочли перебраться в столицу, где жизнь кипела, в отличие от этого захолустья. На много миль вокруг недомишки. А меня оставили здесь, наняв парочку воспитателей, должных обучить меня манерам, грамоте, счету. В общем, всему, что положено знать дворянину. Те, осознав, что присматривать за ними никто не собирается, выполняли свои обязанности из рук вон плохо. Но хоть читать и писать научили, и то благо. Да и не задерживался у нас никто долго. Томас как ни старался скрыть свое присутствие в доме, но нет-нет, да забывался и проходил мимо зеркала. Никто не пойдет по доброй воле жить в дом с привидениями, в котором, к тому же, не так давно произошла кровавая трагедия. Поэтому большую часть времени я был предоставлен сам себе. И однажды пробрался в кабинет барона, где обнаружил настоящую библиотеку. Изучение его бумаг стало моим главным развлечением. Полагаю, его величество король Грегор понятия не имел, что его верный слуга, которому поручили самые щекотливые задания, ведет такие записи, иначе бы приказал все сжечь. Так я узнал, кем на самом деле был барон. А еще нашел его книги по колдовскому мастерству и потихоньку сам начал практиковаться в искусстве невидимого. Нико замолчал. Я вспомнила о бокале, который все это время задумчиво грела между ладонями и с удовольствием отпила из него. Вино оказалось крепче, чем я предполагала. Пряная хмельная жидкость обожгла губы, и я едва не закашлялась. Однако сделала еще пару глотков. Удивительное дело, но после затянувшейся сверх всякой меры исповеди Нико, я перестала его бояться. Теперь мне было его жалко. Воображение мигом нарисовало мне картину, как маленький, всеми оставленный мальчик, до которого никому никогда нет никакого дела, вечерами приходил в темный кабинет и при свете одинокой свечи читает запыленные дневники, где убийца описывает страшные королевские поручения, а в зеркале за спиной у ребенка отражается верный слуга, даже после смерти не покинувший маленького хозяина. «Твоя история, безусловно, поражает», — негромко начала я, осознав, что пауза затянулась до неприличия. По всей видимости, Нико считал, что рассказал мне все необходимое, однако при этом ловко ушел от той темы, которая была мне по-настоящему интересна. Но если он рассчитывает, что я постесняюсь напомнить об этом, то глубоко ошибается. Безусловно, бывает очень интересно порыться в чужом грязном белье, и рассмотреть в деталях скелеты, надежно спрятанные в глубокие шкафы, но у меня есть и свои проблемы. Поэтому я на неуловимый миг замялась, после чего твердо предложила. Но на данном этапе меня более занимает таинственная личность, которая отправила тебя в мою лавку. Кто это? Один из моих братьев? Мать? Позволь мне сначала завершить свой рассказ, попросил Нико. По всей видимости, разочарование слишком явственно отразилось на моем лице. Неужели я еще битый час буду вынуждена выслушивать долгую историю его жизни? Да, это все очень занимательно, но я не совсем понимаю, Зачем мне знать все это? Не беспокойся, я почти закончил. Видимо, моя мимика оказалась достаточно красноречивой, и Нико с нескрываемой обидой задрал подбородок, покоробленный таким откровенным пренебрежением к его исповеди. Я немедленно усовестилась. Ну вот, он ко мне со всей душой, а я задом повернулась. Ну, фигурально выражаясь, конечно. Наверное, мне бы тоже было очень неприятно, если бы на мои откровения так отреагировали. Прости, искренне покаялась я. Конечно же, я внимательно тебя слушаю, просто я не совсем понимаю, как все это относится ко мне. Я пытаюсь тебе объяснить, какая кривая дорожка привела меня к нынешнему образу жизни, глухо произнес Нико. Должно быть, я действительно серьезно задела его, поскольку в его голосе послышались непривычные стальные нотки. Я ведь вор, Беата. Правда смешно? Отец был убийцей высшей категории, а сын стал вором. А еще смеем считаться потомственными дворянами. Но беда в том, что в 18 лет я получил в наследство одни долги. Мои ненаглядные родственники умудрились просадить все немалое состояние барона Эттона. Особенно буйствовали они в последний год перед моим совершеннолетием, видимо, понимая, что совсем скоро лишатся дармовой кормушки. Я не вмешивался. Мог бы, наверное, отправиться к королю и просить защиты, но не стал. Во-первых, престол тогда занял уже Грегор II, а он моего отца не знал, поэтому вряд ли бы помог его так называемому сыну. С какой стати, собственно, ему было вмешиваться в чужие семейные дрязги? Во-вторых, это казалось мне унизительным. Деньги. Что такое деньги? Пыль под ногами. Тем более, что свое состояние барон Эттон заработал на крови. А я считал и продолжаю считать, что мне не нужно золото, полученное ценой человеческой жизни. А в-третьих, мне было просто интересно, до какого предела низости способен дойти мой дед, к тому моменту овдовевший. И очень скоро я убедился, что иногда самые близкие тебе люди превращаются в настоящих чудовищ. Дедушка до такой степени привык распоряжаться моим состоянием, что попытался выставить меня умалишенным. Тогда бы он стал моим пожизненным опекуном. Благо, что свои планы он имел глупость озвучить в этом доме, когда прибыл с неожиданным визитом. Разболтался за бокалом вина с лакеем, которого пригласил освидетельствовать мое безумие. Но дедушка забыл про Томаса, а, скорее всего, просто никогда не верил в его существование. И верный призрак поспешил мне доложить, что лекарю уже щедро заплачено за нужный диагноз. Сначала я хотел бежать, отсидеться где-нибудь в лесу, пока незваные гости не уедут во свояси. Но быстро понял, что такое мое поведение как раз будет свидетельствовать о правоте деда. И я принял решение применить на практике свои магические знания. «Ты убил их?» – воскликнула я в полный голос и с такой силой сжала руку, что едва не раздавила хрупкий бокал, о котором совершенно забыла. Благо, что быстро опомнилась и осторожно поставила его на стол. «Нет, что ты!» Нико негромко захихикал, позабавленный моей бурной реакцией. «Я воспользовался заклинанием подчинения, и лекарь вынес вердикт, будто я совершенно здоров, как телесно, так и душевно. Дед сам в качестве свидетеля подписал эту бумагу. Когда действие чар прошло, уже ничего нельзя было изменить. Бумаги ушли в столицу, к поверенному рода Бриан. Конечно, дед, очухавшись, рвал и метал от ярости, пытался даже поднять на меня руку. Пришлось мне преподать ему урок. Нет, естественно, я не бил его. Но я дал ему понять, что его присутствие в этом доме более неуместно. Убедительно так дал понять. В итоге дед так поспешно уехал, что это более напоминало трусливое бегство. До вступления в наследство оставалось полгода. Я понимал, что мои родственники славно повеселятся за это время, но уже говорил, не особенно переживал по этому поводу. В общем-то, так оно и вышло. Стоило ли говорить, что дед так боялся новой встречи со мной, что предпочел уехать из столицы? Подался в Неполь, портовый город на юге, где и умер несколькими месяцами позже. Я кашлянула с явным подозрением, уставилась на спокойно улыбающегося Нико. Неужели он хочет сказать, что приложил к этому руку? «Да не гляди на меня так!» — рассмеялся тот. «А то я сам поверю, будто являюсь чудовищем!» «Нет, я не имею к его смерти ни малейшего отношения, клянусь честью. На новом месте дед умудрился наделать крупных карточных долгов, и один из разъяренных кредиторов полез на него с кулаками, желая силой выбить деньги. Дед неудачно упал, виском прямо на угол стола. Мгновенная смерть. По крайней мере, так мне рассказали. Я в то время был слишком занят собственными делами, чтобы ехать и разбираться в произошедшем. Вроде бы виновный понес суровое и справедливое наказание. И закончу на этом о моей семье». «Давно пора», — ворчливо пробурчала я себе под нос и украдкой покосилась в окно, за которым уже разливался сумрак позднего вечера. «Ишь ты, несколько часов мне душу изливал, а до сути так и не дошли». «Итак, в 18 лет я понял, что являюсь, по сути, нищим», — проговорил Нико, сделав вид, будто не услышал моей невежливой реплики. Поверенный рода чуть ли не плакал от жалости ко мне, когда рассказывал, как разбазаривалось состояние барона Этона, а мне хотелось смеяться от облегчения. Ведь это значило, что я не притронусь к его кровавым деньгам. Я продал столичный дом, имущество которое еще оставалось. Это позволило мне закрыть долги деда. Себе я оставил лишь этот дом, но слуг почти сразу рассчитал. Мне вполне хватало общества Томаса. Несколько лет я жил полным отшельником, совершенствовал свои магические навыки, продолжал изучать библиотеку отца. А затем явилась она. На этом месте Нико сделал внушительную паузу, и я встрепенулась, почувствовав, что мы наконец-то подходим к самому важному. Красивая, уверенная в себе, я бы даже сказал наглая. Нико криво усмехнулся. Однажды дождливым вечером она просто постучалась в мою дверь. Ильза. Странное имя. Я почти уверен, что придуманное. Я не мог не впустить ее, хотя недоумевал, как она попала в такую глухомань. А за ужином Ильза заявила, что отныне я начну помогать ей во всем. Иначе весь высший свет Бристара узнает, что сын барона Этона унаследовал его опасный дар. А значит, рано или поздно, но меня заставят заниматься тем же ремеслом. Или же убьют, поскольку владеющие магией смерти не должны спокойно разгуливать по улицам нашей мирной столицы. Я попытался применить к ней заклинание подчинения, но потерпел крах. У нее была защита. И защита, сделанная настоящим мастером этого дела. А потом мы немного подрались. Мои брови сами собой взметнулись вверх. Как это подрались? На кулаках, что ли? Я имею в виду магический поединок, снисходительно пояснил мне Нико, заметив мое недоумение. И она, как ни странно, одержала надо мной верх. Я не успел сплести ни одного заклинания, как вдруг обнаружил, что лежу на полу, а Ильза сидит на мне верхом. А потом... Ну, в общем, как-то незаметно мы оказались в спальне. «Ага», — сказала я просто потому, что надо было что-то сказать. Мои щеки от такой излишней откровенности потеплели. Мне было 20. Извиняющимся тоном пробормотал Нико, как будто я обвинила его в чем-то. Я был девственником. Я потерял голову от страсти, а она выделывала со мной такие штуки, что... «А можно без лишних подробностей?» Сварливо осведомилась я, ощущая, как краска смущения медленно, но верно заливает не только мое лицо, но и грудь. «В общем, я влюбился», — совершенно несчастным тоном подытожил Нико. «Всерьез считал, что Ильза послана мне самой судьбой. Больше всего на свете я боялся ее потерять, поэтому, когда она предложила мне общее дело, согласился, не задумываясь. К тому же Ильза так красочно описывала, как это будет здорово воровать у богатых, мол, у них и без того всего с избытком, поэтому они даже не заметят, если придется с нами поделиться. — А отдавать бедным награбленное твоя подельница не предложила? — с сарказмом спросила я, вспомнив известную детскую сказку о принце нищих, который занимался тем же. — Я понимаю твою иронию, — печально отозвался Нико. Но, как я уже говорил, мне было 20. Я был влюблен, и, говоря откровенно, мне надоело жить в бедности, ведь я знал, что достоин большего. И я согласился. К тому же мой дар магического убеждения гарантировал, что несчастные жертвы ничего не вспомнят и не заявят о происшествии. Нико, заметив, что я готова прервать его новым вопросом, предупреждающе поднял указательный палец, словно говоря: «Терпение, скоро все сама поймешь». И я устало вздохнула, готовая выслушать очередную долгую исповедь. Да, стоит признать удручающий факт. Чем-чем, а лаконичностью мой новый знакомый не страдает. Или он отыгрывается за долгие годы отшельничества, наконец-то отыскав слушателя, вынужденного терпеть его многословность. Целый год после этого пролетел как один миг, сказал Нико, нервно барабаня пальцами по своему колену. Все всегда шло как по маслу. Моя подельница, как ты выразилась, была вхожа в высший свет. Она выбирала очередную жертву, намечала день, и обычно все всегда проходило без сучка и задоринки. Мы забирали золото, драгоценности, иногда, правда, были странные случаи, когда Ильзу интересовали определенные вещи, вроде статуэток или картин. Полагаю, она выполняла чьи-то заказы, поскольку эти вещи обычно у нас не задерживались. Но я не задавала лишних вопросов. Мне было хорошо с Ильзой, и этого хватало, чтобы я полностью и во всем поддерживал ее. На неуловимый миг Нико запнулся, неожиданно с силой сжал кулаки и тихо завершил. А в один прекрасный день она исчезла и прихватила с собой львиную часть наших общих сбережений. «О, мне очень жаль!» С лживым сочувствием протянула я. На самом деле я испытала даже что-то вроде мелочного злорадства. Так ему и надо. Никогда не любила воров. «Сначала я подумал, что что-то случилось», продолжил Нико, словно не услышав моего неловкого утешения. Но Ильза оставила мне записку, в которой просила не искать ее. Мол, нам было весело, приятель, но ее одолела тяга к перемене мест. Первым моим порывом было бросить все и кинуться в погоню. Я провел поисковый ритуал, который, увы, закончился полным крахом. Что-что, а заметать следы Ильза умела отлично. Кстати, этому она научила и меня. Потом я сделал еще несколько попыток что-нибудь узнать о ней, но везде натыкался, словно на глухую стену. Как я уже говорил, ее имя было вымышленным. Оказалось, что за год она не рассказала мне о себе вообще ничего. Ну, то есть мы много говорили, смеялись, обсуждали планы, но всегда как-то выходило, что я вспоминал свое невеселое прошлое, а не она. «Да, ты вообще любишь поностальгировать». Не удержалась я от очередной издевки. «Возможно». Не стал спорить со мной Нико. «В свое оправдание лишь скажу, что я очень радовался, когда после долгих лет почти полной вынужденной немоты получил преданного и, самое главное, живого слушателя. Все-таки Томас есть Томас. Ему тяжело составлять конкуренцию обычному человеку. В общем, достаточно скоро я осознал, что не знаю об Ильзе ничего. Даже не в курсе, есть ли у нее братья и сестры. Поэтому я не имел ни малейшего понятия, где ее искать. Порыпался и остыл, смирившись с произошедшим. Я украдкой сцедила в раскрытую ладонь зевок. О небо, такое чувство, что этот разговор никогда не закончится, и я буду вынуждена в вечность выслушивать душевные излияния Нико. И ведь не поторопить его никак. А то обидится и мстительно откажется просветить меня насчет истинной цели его недавнего визита в мою лавку. «Несколько лет после этого я жил как обычно», — проговорил Нико, в упор не замечая моего нетерпеливого покашливания и постукивания туфелькой по полу. «Читал, гулял. Ильза милостиво оставила мне кое-какие крохи денег. Этого мне вполне хватило, чтобы не думать о продуктах. А пару недель назад она вернулась и предложила мне новое дело. Как ты понимаешь, связанное именно с твоей лавкой». Я восторженно подскочила в кресле, порывистым движением едва не опрокинув его. Ну, наконец-то! Неужели сейчас я узнаю, что за нелегкое принесла Нико в мою лавку? «И?» – вопросительно протянула я, когда осознала, что Нико вздумал взять паузу. Он посмотрел на меня и настолько ехидно ухмыльнулся, что я решила, будто на этом его рассказ к моей величайшей досаде завершится. А что, это было бы очень жестоко и вполне в духе злодея, похитившего меня. Сначала несколько часов мучившего меня слезливой историей своей жизни, вполне вероятно, что и выдуманной, а затем остановиться на самом интересном месте и жестокосердечно отказаться отвечать на мои вопросы. Ты не задавала себе вопрос, почему я очутился в твоей лавке именно тогда, когда у тебя на руках была крупная сумма денег? Спросил Нико. Если не ошибаюсь, сегодня ты должна была встретиться со своим поставщиком и оплатить крупный заказ. Я в курсе, потому что это должно было послужить для отвода глаз. А из этого следует еще один любопытный вывод. Кто-то рассказал Ильзе, когда лучше наведаться к тебе в гости. Разве не так? И кто же это был? Чуть ли не в полный голос закричала я. Да сколько ж можно мучить меня своими туманными предположениями и намеками? А ты подумай, хладнокровно посоветовал мне Нико. Ильзу нанял кто-то из твоей семьи. Это совершенно точно, поскольку иначе она не сумела бы быть в курсе твоих дел. Я насупилась. Ну вот, я так и предполагала. На самый главный вопрос Нико так и не ответил. Если не догадаешься до завтра, то примемся рассуждать вместе. Чуть мягче дополнил Нико, заметив, как мое лицо от разочарования вытянулось. Как говорится, одна голова хорошо, а две лучше. Ильза не открыла мне имя своего заказчика, но я не думаю, что будет большой проблемой вычислить его. Насколько я понял, твой круг общения весьма ограничен. Я рассчитывала, что после своего долгого рассказа ты отпустишь меня домой, — кисло возразила я. Как-то не планировала я проводить под чужой крышей ночь. Да, кстати, ты не объяснила мне, каким образом доставил меня сюда, если дороги рядом нет. Неужели на руках нес? Ну, почти, — уклончиво отозвался Нико. Видишь ли, барон Эттон оставил в наследство после себя одну потрясающую вещь. По всей видимости, это было сделано специально для того, чтобы он в любой момент мог попасть в столицу, когда его услуги срочно требовались королю. Я изумленно хмыкнула себе под нос. Уж не говорит ли Нико о магическом ходе, позволяющем в мгновение ока перенестись на многие сотни миль? Если он рассказал мне правду, и его якобы отец действительно столь много значил для короля, то это было бы оправдано. В самом деле убийцы обычно работают по ночам, когда все добропорядочные люди спят. Но это означает, что я могу вернуться домой прямо сейчас. Осталась самая малость – убедить Нико позволить мне воспользоваться этим ходом. «Тогда, быть может, я пойду?» – несмело предположила я. «Куда?» – с веселым недоумением поинтересовался Нико. «Домой?» Я пожала плечами, недовольная, что надо объяснять настолько элементарные вещи. Успокою родных, сообщу, что со мной все в порядке, а завтра продолжим наш разговор. Да, но только завтра для тебя может не наступить. Ник зло хмыкнул. Беата, ты что, пропустила все мимо ушей? Нет-нет, я очень внимательно слушала тебя. Воскликнула я, испугавшись, что в противном случае он вздумает начать долгий и обстоятельный пересказ своей непростой жизни с самого начала. Я ведь прямо сказал, что человек, нанявший Ильзу и меня, входит в твой ближний круг, продолжил выговаривать мне злым, свистящим шепотом Нико. Я провалил задание. Что если Ильза сама возьмется за дело? Поверь, если она не получит от тебя желаемого, то начнет пытать тебя, а потом, возможно, и убьет. «Но я не знаю никого по имени Ильза!» – запротестовала я, тут же осеклась, вспомнив рассуждение Нико о том, что это может быть поддельным именем. Но тогда дело осложнялось еще сильнее. У меня не было близких подруг, какая-нибудь знакомая со времен учебы. Но, насколько я понимаю, вряд ли загадочная Ильза училась вместе со мной. В то время, если я правильно сориентировалась в выслушанном рассказе, она как раз вела бурную жизнь грабя в компании с Нико в высший свет. «А ты не можешь ее знать», — резонно возразил Нико. «Ильза лишь посредник, а заказчик, как я уже не раз говорил, скрывается в кругу твоих близких». Я со свистом втянула в себя воздух. «Час от часу не легче». «И в самом деле, почему я решила, будто знакома с Ильзой? Ну, тогда дело усложняется многократно. Потому что моим тайным неблагожелателем может быть не только женщина, но и мужчина. И я возвращаюсь к прежнему вопросу. Братья или мать? Ох, какой же страшный выбор! Без моей помощи тебе не справиться». Нико неожиданно подался вперед, едва не свалившись тем самым с кресла, и ловко перехватил мои руки. Сжал их, глядя мне прямо в глаза, и продолжил вкрадчиво убеждать. «Ты ни за что не вычислишь ее. Ильза может быть гораздо ближе, чем тебе кажется. Она нанесет удар тогда, когда ты будешь меньше всего этого ожидать. Она прекрасно умеет вливаться в окружение и становиться совершенно незаметной». «А почему ты решил предать ее?» — полюбопытствовала я, чувствуя себя очень неуверенно из-за такой близости Нико. Его пальцы были настолько горячими, что обжигали мне запястье. «Ты бы мог вернуться в мою лавку позже и завершить начатое», — продолжила я, пытаясь незаметно освободиться от захвата Нико. Но он лишь все сильнее сжимал мои ладони. «Да, я так и планировал», — честно ответил он. «Но, видишь ли, я встречался с Ильзой после моего провала, и она сказала, что планы заказчика изменились. Теперь я должен не просто выкрасть нужную ей вещь, но и убить тебя». Я замерла с неприлично открытым ртом, не в силах поверить услышанному. «Что? Меня должны убить? Но чем мое существование могло кому-то помешать?» «Поэтому не может быть и речи о твоем возвращении в Бристар», — тихо завершил Нико, внимательно наблюдая за ошеломленным выражением моего лица. «Ты погибнешь, если отправишься туда». «Но что мне делать?» — слабо запротестовала я. «Я не желаю вечно скрываться от всех и в каждой тени видеть убийцу. В конце концов, можно обратиться к властям». На этом месте я споткнулась, вспомнив, чем закончилась моя первая и последняя на сегодняшний момент попытка пообщаться с представителем королевской власти. Ну что сказать, как раз общение у нас получилось тесным, даже очень. Однако я не желаю вновь проснуться в одной постели с Лоренсом. Да, если говорить откровенно, мне понравилось даже очень, но я не собираюсь становиться любовницей внебрачного сына принца. Это слишком обременительно. Даже страшно представить, какое внимание на меня обрушится тогда со стороны окружающих. И потом, кто сказал, что тебе предложат эту роль? Мудро добавил внутренний голос. Одна ночь для столь важного господина, скорее всего, не значит ничего особенного. Очередная необременительная интрижка. Мало ли их, что ли, у него было. Я недовольно дернула щекой, словно прогоняя невидимого комара. Тем более, не хочу больше встречаться с Лоренсом. Однако он далеко не единственный королевский дознаватель, кто бы мог мне помочь. Найду другого. Птицу не столь высокого полета, который будет в первую очередь сосредоточен на выполнении своих служебных обязанностей, а не на том, чтобы затащить меня в постель. «Поэтому я предлагаю тебе остаться в моем доме», — негромко сказал Нико, поглаживая большим пальцем мои запястья, словно пытаясь нащупать пульс под моей защитой. «Я хорошо знаю Ильзу и все ее магические уловки. Поверь, я больше не тот 20-летний юнец, которого она некогда охмурила. Ильзе не проникнуть сюда при всем желании». «Я же не могу скрываться здесь вечно», — проговорила я, не испытывая ни капли восторга от столь настойчивого приглашения погостить. «У меня есть свой дом, и я не могу надолго оставить работу в лавке. Все мои постоянные клиенты разбегутся и найдут себе кого-нибудь другого, если я надолго исчезну». «А еще я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж», — невозмутимо завершил Нико, словно не услышав моего предыдущего возражения. «Хм, это было неожиданно, даже очень. Я подавилась и воззрилась на него круглыми от удивления глазами». Нико сидел напротив меня и безмятежно улыбался, по-прежнему не думая отпускать моих рук. Его лицо так и лучилась радостью и самодовольством. Он что, всерьез считает, будто я захлопаю в ладоши от восторга и немедля кинусь в его объятия? Да я его едва знаю. Спасибо, конечно, сдавленно проговорила я, гадая, не рассмеется ли в следующий момент мой собеседник над собственной удачной шуткой. Но некогда мы с Изой поклялись, что никогда не причиним никакого вреда друг другу и нашим родным. Перебил меня Нико. Причем поклялись на алтаре бога отца. Забавно, но именно она настояла на этом, а я согласился, потому что мне показалось это очень романтичным. Так или иначе, но если ты станешь моей женой, то Ильза не посмеет причинить тебе никакого вреда. Я кашлянула, сдерживая скептический смешок. Ага, вот стало быть как. Получается, я еще должна быть благодарна Нико за его предложение. Может, в ноги кинуться и рыдать в полный голос от нежданно привалившего счастья? Мне, безусловно, очень лестно, что ты готов пойти на такие жертвы ради меня. Начала я и решительно выдернула свои руки из схватки Нико. Благо, тот как раз ослабил контроль, с напряжением дожидаясь моего вердикта. Глубоко вздохнула и спокойно закончила. Но я полагаю, что мои проблемы возможно разрешить иным способом. Как я уже говорила, стоит обратиться к властям. Полагаю, королевские дознаватели разберутся, откуда ветер дует и кому может быть выгодна моя смерть. После последней фразы я невольно вздрогнула. Кому может быть выгодна моя смерть? О, как жутко, однако, звучит. Жутко и совершенно неправдоподобно. Ни за что не поверю, что Дейк или Рочер задумали убить меня. А матушка, демоны. От нее, конечно, всего можно ожидать, но я не вижу главного повода. Чем я ей или любому другому из семьи помешала? Не беспокойся, мое решение продиктовано и вопросами личной выгоды. Ответил Нико и опять потянулся было поймать мои руки. Я демонстративно скрестила их на груди. Но молодого барона это ни капельки не раздосадовало. Он лишь усмехнулся, обронив. В общем, я совершенно не прочь обзавестись молодой красивой женой. К тому же ты мне приглянулась. Да что там? По-моему, я даже поверил в любовь с первого взгляда. Это во-первых. А во-вторых, супруги не имеют права свидетельствовать друг против друга. То бишь, если я возьму тебя в жены, то ты не сможешь обвинить меня в ограблении. Что, согласись, тоже немаловажное обстоятельство. Ха, помнится, именно в Ильзу ты влюбился с первого взгляда, фыркнула я. То была страсть, а с тобой все по-настоящему. Хладнокровно парировал Нико. Я люблю тебя, в этом я абсолютно уверен. Ох, ты не можешь так говорить, потому что совсем меня не знаешь. Взвыла я и вскочила на ноги. Замерла напротив молодого барона, из-под лобья глядя на него и прерывисто дыша, словно загнанное животное. «Да не волнуйся ты, Беата!» Нико тоже встал и замер напротив меня с вызовом, скинув подбородок, явно уверенный в собственной правоте. «Я же не говорю, что мы поженимся немедленно!» «Правда?» — возликовала было я, немного расслабившись. Но тут же напряглась вновь, когда Нико спокойно продолжил. «Конечно», — проговорил он, широко улыбаясь. «Я понимаю, что тебе надо лучше узнать меня. Хотя, по-моему, я достаточно подробно рассказал тебе историю своей жизни. Но я готов подождать еще день или два. И не благодари меня за великодушие». «День или два?» — рассеянно переспросила я, не веря, что все это происходит со мной. «Ну да». Нико пожал плечами. «Ну, скажем, послезавтра вечером мы совершим обряд. Есть у меня один знакомый священник, который не откажется от столь необычной церемонии». «Да, но...» Смущенно залепетала я, не зная, какие еще доводы привести этому безумцу, чтобы он отказался от своей сумасшедшей идеи и оставил меня в покое. «И вот это как раз не обсуждается!» Стальным голосом оборвал меня Нико. «Послезавтра ты станешь моей женой, Беата, юной баронессой Бриан. Разве не чудесно звучит?» Я открыла было рот, собираясь высказать этому ненормальному все, что думаю о нем и его титуле, Но Нико просто развернулся и быстрым шагом вышел прочь из гостиной. Более всего, его поступок напоминал трусливое бегство. По всей видимости, он прекрасно понимал, что я далеко не в восторге от предполагаемой свадьбы. «Сволочь!» – процедила я сквозь зубы. Я совершенно не собиралась смиряться со своей участью и покорно ожидать свадьбы. «Как бы не так! Нико даже не представляет, на что я способна!»